Мефистон. Кровь сангвиния. Пролог. Два колдуна кружили в глубинах алмазного моря, истекая кровью. Жажда знаний завела их в непостижимые дали. Они содрали себя с костей реальности и затерялись в имматериуме, падая навстречу забвению и хватаясь за невообразимые истины. От вечности их отделяло мгновение, от всемогущества – победа. Достаточно было лишь одолеть противника, чтобы оба обрели свободу и переродились в белом пламени изменений. Игра близилась к завершению. Их противостояние длилось веками, но никто не желал уступать, особенно теперь, перед самой развязкой. Их чары иссякли, фамильеры были изгнаны, гримуары сгорели, армии рассыпались в прах. Но колдуны все равно продолжали бороться из последних сил, своим погружаясь в сверкающую бездну, что манило их обещанием власти. Опустившись на морское дно, подобное светящемуся зеркалу, они снова набросились друг на друга. Один из магов был облачен в сияющие белые доспехи, от яростной схватки покрывшиеся завитками трещин цвета слоновой кости. Он смотрел на окружающий мир через утопленный глубоко во лбу золоченый сапфир размером с кулак. Драгоценный камень, напоминающий ледяное око, горел холодным пламенем ненависти. Его соперница, в свою очередь, носила просторное одеяние с огненным поясом, струившееся по телу лазурными волнами. Чародеи сражались, и кровь их растекалась замысловатыми узорами, по мере приближения момента смерти закручиваясь по спирали в коралловые цветы. Среди цветов мелькали безумные картины, образы невозможной архитектуры и мешанина нереальных красок. Удары становились все слабее, дыхание ускользало, впитывалось и преломлялось алмазным морем. Наконец, когда пришла тьма, клубы пламени варпа ослепительно вспыхнули, опаляя рассудок, и колдуны замерли на пороге смерти. Магия и мечты слились в создание, плывущие к ним по кристаллическим течениям. Существо напоминало хрупкого монаха, облаченного в простую рясу, только вместо лица из-под капюшона выглядывал птичий череп, изогнутый и бледный, словно коготь. «Мы грезили, грезим и будем грезить», — заговорило существо, не открывая клюва, и в голосе его причудливым образом смешались самые разные тембры. «Но что мы будем делать, если бесконечность придет, пришла или, быть может, всегда находилась здесь? Что предлагали вы из того, что на самом деле могли дать? Я, лучший», — прохрипел колдун в белых латах. Его голосовые связки были разорваны, отчего ему было трудно говорить. «Выбери меня, я стану твоим самым верным слугой и самым прилежным учеником». «Он, глупец», — выдохнула чародейка. «Выбери меня, я познала многое, о чем он даже не догадывался. Ему неведомы истинные перемены, ему не дано осознать всю яркость пламени. Но я, мой господин, все понимаю». Монах приказал им замолчать одним жестом конечности, напоминавшей серебристую змею, сжавшуюся пружиной перед броском. «Вы показали и вновь покажете себя весьма способными. Вы достигли начала в конце. Но я одинаково разочаруюсь в вас как в прошлом, так и в будущем. Ваши стратегии очевидны, а войны скучны. Игры, что вы вели, ведете и будете вести, ни к чему не приведут». Маги умолкли и отступили во мрак, ошеломленно переглянувшись. «Я давал и еще раз дам вам последний шанс», — продолжал монах. «Вы погубили дарованные вам легионы и растратили впустую свои дары в бессмысленных конфликтах, но я преподнесу вам новое поле битвы». В голосе существа прозвучала нотка веселья. «Я украду для вас мир умных глупцов, тихий омут, только и ждущий брошенного камня. Мой господин, начал одноглазый, мы не наскучим вам снова, нужна лишь добыча, за которую стоит драться, и вы обретете ее. Тот из вас, кто приносит, принесет, принес мне окаменелый меч, станет моим послушником. Тот прожил достаточно долго, чтобы постичь истинную мудрость пламени». Циклоп открыл рот, желая что-то ответить, но в тот же миг монах исчез. Твердь разверзлась под их ногами, и колдуны полетели вниз, с каждым мгновением приближаясь к реальности. Их взору открылся мир шпилей и костей, полная возможностей громадная гробница размером с планету. Чернокнижники разошлись, улыбаясь и предвкушая будущую игру. И вот настало девятое десятилетие войн безгрешности, но кронийский сектор все так же утопал в беспросветном болоте суеверия и заблуждений. Никто не смог бы описать даже крохотную долю всех зверств, что вершились там во имя бога императора. Кронийский сектор стал синонимом загадок и лжи, отчего немногие из священников Терры смогли бы точно сказать, кто из соперничающих сектантов стал пылким защитником веры, а кто оказался презренным еретиком. Казалось, что сим бессмысленным конфликтом не будет конца, видя, что драгоценнейшие из реликвий могут быть утеряны навсегда в пучине войн. Старшие прилаты Адептус Министерум отправили совету Терры прошение о помощи, но им ответили отказом. Пусть войны безгрешности и были ожесточенным противостоянием, но в хоре разносившихся среди звезд вопли и крики погибающих казались лишь тихой нотой боли. В те времена всем уголкам галактики угрожали губительные силы, а потому ничтожная свара горстки жрецов едва ли заслуживала хотя бы упоминания в повестке Дня Верховных Лордов. Казалось, о секторе просто забудут, и происходящее там станет лишь очередной никому неизвестной трагедией 41 год тысячелетия. Но, похоже, у божественного провидения оказались другие планы. В залах крепости монастыря на Варале, родине кровавых ангелов, покрасневшие глаза обратились на Дивинус Прим, скромнейшие из кардинальских миров сектора. Под высокими сводами Аркс Мурус сам властелин смерти услышал голос, взывавший к нему через пустоту. Пролокутор 2 Аббат. Войны безгрешности, том 2, глава 1, Термия В, 10 километров к югу от Рауматских доков. Термия, мир призраков и полуреальных вещей, исходящий паром труп, укрытый тонким саваном из черной сажи. Луциан Трос прибыл сюда в поисках прозрения, следуя своим видениям, но Термия проникла в его разум и затуманила мысли. Все, что казалось таким очевидным в далеком Аркс Ангеликум, теперь представлялось абсурдным. На Варале Лексикани видел, что он и только он может спасти Мефистона. Во сне они бились вместе под огромным расколотым кулаком, среди развалин, в окружении чудовищ. Луций полагал, что старший библиарий оказался на грани гибели. Сейчас сама мысль об этом казалась нелепой, но Антрос не мог просто выбросить ее из головы. Он должен был найти расколотый кулак и понять, были ли его видения правдой и что они значили. Библиарий остановился и прищурился, всматриваясь в клубы пепла. Впереди он заметил движение. Сперва ему трудно было уловить очертания, но затем благодаря улучшенному зрению он сумел распознать силуэты. Навстречу ему медленно и тяжело шагали изможденные солдаты. Луций пошел к ним навстречу, сняв болт-пистолет с предохранителя. Пылевые черви уже свели с ума половину жителей Термин, и потому эвакуационной группе приходилось убивать людей едва ли не чаще, чем спасать их. Да, Астартес уже привели тысячи колонистов в Рауматские доки, готовясь увести их с планеты, но поглотившее многих безумие оказалось столь сильным, что приходилось отстреливать несчастных. Потому-то Антрос был готов ко всему. Как только он показался из облаков сажи, солдаты замерли. Это оказались бойцы ударных частей, в прочных бронежилетах поверх черной униформы и железных касках с гребнями. Лица скрывали очки тепловизора и большие выпуклые противогазы. Солдаты выглядели как бойцовые бульдоги, лучшие воины, которые нашлись среди жителей Термин. Однако Антрос почувствовал, что они выгорели точно так же, как и вся планета. Эти люди стали ветеранами войны, в которой никто не смог бы победить, и воочию наблюдали, как умирает их родина. Это было видно по осанке и потому, как бойцы с трудом шагали по пеплу и углям, по опущенным головам, сутулым плечам, потому, как устало они волокли лазерные ружья. Однако при виде Антроса они тут же припали к земле, готовясь к бою, и взяли его на прицел. «Кто здесь?» – прорычал предводитель отряда, пытаясь скрыть страх за грубым окриком. Он щурился сквозь грязные линзы очков на огромный силуэт библиария. Антрос пристально разглядывал солдата. Линзы в шлеме космодесантника пылали среди клубов пыли, словно два багровых огонька. Луций заглянул в души людей, ища притаившийся смрад порчи, но нашел лишь скорбь и отчаяние. «Я, Лексикания Антрос», — объявил он, поняв, что, возможно, солдат не придется убивать. «Кровавый ангел». Боец оглянулся на своих товарищей, явно потеряв дар речи. «Идите к докам», — добавил Луций. «Эта планета потеряна». «Потеряна?» — солдат не смог скрыть эмоций. Сперва Антросу послышалось облегчение, но затем, когда человек опустил взгляд, библиарий понял, что на самом деле это стыд. «Значит, мы действительно проиграли? Никто не сможет победить вас, кроме собственного отчаяния. Покорите его, и тогда, возможно, император вознаградит вас более достойным врагом». Глаза солдата расширились так, что Луций решил, что тот вот-вот разрыдается. Но затем смертный расправил плечи и выпрямился, после чего неловко отдал честь Антросу. «Простите мою невежливость. Я, лейтенант Мяс из 12-го Варунского. Как раз сейчас мои боевые братья окружают ваш лагерь», — кивнул Лексиканий. «Ваш аванпост, последний, где еще остался гарнизон, все остальные уже эвакуированы. Сегодня мы улетаем». Люди побледнели, явно осознав скрытый смысл этих слов. «Термию уже не спасти, мир будет уничтожен». «Мы проверяли периметр лагеря», — выдавил Мяс, похоже потрясенный услышанным. «Мы заметили на востоке перестрелку. Я подумал, что это деблокирующая группа, но...» Он потряс головой. «Мы просто возвращались для доклада». Но Антрос уже не смотрел на солдата. «Битва за Термию окончена. Пора уходить. Меня отправили искать часовых, таких как вы. Мы не бросаем хороших солдат, если можем спасти их». «Что ты видел?» — потребовал ответа демонический образ, шагающий к нему через ярящуюся бурю призраков. Луций пошатнулся, ошеломленный напором видения. Оно обрушилось на его сознание с большей силой, чем когда-либо прежде. Те же багровые глаза, тот же неистовый гнев, тот же рассыпающийся каменный кулак, что вздымался над опаленной землей, тот же полный ярости вопрос: «Что ты видел?» Он схватился за голову, чувствуя, как к мозгу приливает кровь. Затем образ потускнел, голос умолк. Солдаты в недоумении смотрели на космодесантника. Антрос опустил руку и пристально оглядел их, кивком показав туда, откуда пришли бойцы. Вдали сквозь пепельные облака едва проступала линия на горизонте. «Вы прошли рядом с лесом». Генерал Круг не представлял, что дела настолько плохи, но знал, что мы окружены. Он отправил нас туда осмотреть периметр. «Да, мы прошли по краю леса полчаса назад. А что, где-то там есть старая разрушенная статуя», — ответил Антрос. «Кулак над землей, а вокруг обгоревшие пни». «Да, мой господин, я знаю это место. Оно недалеко, рядом со старым карьером». «Отведи меня туда», — сказал Лексиканий, пытаясь успокоить бешено стучащие сердца. «Я должен увидеть это место, прежде чем покину планету». «Флот уходит на рассвете», — добавил он, обращаясь скорее к самому себе, чем к солдатам. «Сегодня или никогда». Люди встревоженно переглянулись, но Мяс приказал им идти к докам. Сам же он устало побрел обратно и повел за собой Антроса. Вместе они пересекали пепельные дюны, и офицер с трудом поспевал за длинными, ровными шагами кровавого ангела. Вскоре Лексиканий заметил вдалеке здание, приземистую башню, явно построенную для отражения атак, поскольку ее стены щетинились орудиями, а ферробетонные плиты были испещрены следами боев. Когда двое поднялись на холм, взгляду библиария открылся весь лагерь. Еще несколько таких же наблюдательных башен располагалось вокруг рядов блокгаузов, заключенных вместе с ним в кольцо траншеи колючей проволоки. Космодесантник заметил, как мерцают люмины на дальней стороне лагеря. Сейчас под руководством капитана Ватрина тактические отделения проводили последнюю проверку разрушенной сети укреплений, всматриваясь в клубы пепла в ожидании врага. Немногие уцелевшие гвардейцы отступали к докам. Антрос нахмурился, зная, что и он должен находиться там. Он выполнил приказ и нашел потерявшееся отделение. Теперь пришла пора вернуться, но видения преследовали Лексикания. Они терзали его с момента высадки и проявлялись все сильнее с каждым днем. Перед возвращением на Варал он обязан был увидеть ту статую. «Что это?» — спросил Мяс, глядя на темное пятно среди серых клубов. Луций настроил фокус в линзах и приблизил изображение. Он разглядел еще один отряд гвардейцев в таких же бронежилетах и шлемах, что и Мяс. Примерно десяток солдат, жмущихся друг к другу, увешанных связками гранат, сжимавших в руках замотанные в промасленную ткань лазерные ружья. «Это же солдаты сержанта Этера. Почему они просто сидят здесь?» Антрос догадался, что сейчас произойдет, ведь он уже не раз после приземления наблюдал тактику Мефистона. «Наживка», — сказал он и жестом приказал Миасу пригнуться. Позади отделения гвардейцев черной стеной высились деревья хвойного леса, покрывавшего большую часть планеты. Там под широко раскинувшимися ветвями уже копошились мерзкие паразиты, учуявшие мозги отставших солдат. Задолго до высадки кровавых ангелов на термин старший библиарий окрестил этих созданий Сепулькрали-3, древним вальским словом, означавшим порождение могилы. Название определенно имело большое значение для Мефистона, пусть ни у кого и не хватило духу спросить о причине. Пока что Антрос не видел тварей, но их охотничий зов было невозможно ни с чем спутать. Потусторонний металлический скрип, похожий на скрежет затачиваемых ножей. Спустя несколько минут из-за деревьев наконец появились сами паразиты. Бледные и змеевидные, они сливались с серыми дюнами. Их можно было принять за поток хлопьев пепла, но Антрос заметил, как они приподнимаются, пробуя воздух. У них не было ни лиц, никаких либо других отличительных черт. Они выглядели как переливчатые трубки примерно 3 метров длиной, извивающиеся и скручивающиеся при движении. Антросу они напомнили песчаных созданий, движущихся по мелководью океанов, нитевидных, безликих и бесконечно чуждых человеку. Мяс схватил магнокль и принялся рассматривать показавшихся чудовищ. Космодесантники из 4-й роты находились на расстоянии километра отсюда и не смогли бы добраться до гвардейцев раньше Сепулькрали. «Мы не можем их просто бросить», — прошептал лейтенант. «Жди», — приказал Антрос. Солдаты на гребне тоже заметили ксеносов. Сержант выкрикнул приказ, и его бойцы спешно заняли позиции, припав на колено и вскинув ружья. Теперь, когда твари приблизились, Лексикани яснее видел, как они плавно ползут по земле, словно перетекая. При лунном свете создавалось впечатление, будто лавиной надвигается целый сон духов, и теперь легко было понять, откуда все эти бредни о сверхъестественном, изобилующие в отчетах. Сепулькрали походили на призраков. Лексикани чувствовал, что лейтенанта переполняют ненависть к тварям и тревога за товарищей. «Жди», — повторил он. Ксеносам оставалось проползти 100 метров до гвардейцев, и тут капкан захлопнулся. Мяс изумленно ахнул, когда Мефистон возник из пыльных облаков, пикируя, будто хищник, безмолвный и смертельно опасный. Старший библиарий падал ногами вниз, подняв голову и закрыв глаза. Рукоять меча, носившего имя Витарус, он прижимал к груди, что делало фигуру старшего библиария похожей на надгробную статую. Если твари и почувствовали его приближение, то не успели сделать ничего. Мефистон врезался в землю, подняв в воздух клубы пепла, и в тот же миг начал убивать. Он закружился в предрассветном сиянии, скользя среди врагов так легко, будто был облачен в шелка, а не в древние тяжелые доспехи. Ксеносы шарахнулись прочь, пытаясь бежать, но напрасно. Меч властелина смерти рассекал их полупрозрачную плоть, будто дым. Клинок сиял от мощи разума Мефистона, разрубая пылевых червей. Смерть этих созданий была не менее причудливой, чем их внешний вид. Они рассыпались серебристыми облаками. С самого начала войны Антрос не раз видел подобные сражения, но все еще испытывал ничем не скрываемое благоговение. Мефистон был подобен устрашающему божеству, сошедшему с небес, дабы вершить суд во имя императора и обрушить его гнев на врагов. Наблюдая, как старший библиарий вырезает ксеносов и парирует удары, Антрос прошептал молитву, поблагодарив императора за открывшееся ему величие божественного воздаяния. Затем Лексикани увидел бегущие сквозь клубы пепла огромные фигуры. Боевые братья капитана Ватрина уже спешили к укреплениям с болтерами наготове. Но ни кровавым ангелам, ни солдатам не пришлось стрелять. С момента сошествия Мефистона минуло лишь несколько мгновений, но он уже избавился от большинства Сепулькрали. «Стой!» – прошипел Мяс. «Прион!» Из-за деревьев показался раненый гвардеец. Он находился гораздо ближе к стаям ксеносов, чем Мефистон и остальные кровавые ангелы. Старший библиарий, стоявший спиной к рядовому, резко обернулся, когда услышал по воксу сообщение от капитана Ватрина. Тот тоже засек бойца. «Слишком поздно», — прошептал Антрос и шагнул вперед, воздев посох. Мефистон заметил опасности и соткал из тьмы крылья, но белесая тварь уже добралась до раненого. Прион увидел, как сквозь пепельную бурю к нему мчатся Сепулькрали, и открыл рот, собираясь закричать. Тварь вытянулась, словно дротик, а затем метнулась вперед, впившись ему прямо в глотку. Зрелище было отвратительным, но Антрос не мог отвернуться. Приона как будто рвало наоборот. Живой столб пепла пробился внутрь солдата, отчего тот забился в корчах, а после рухнул замертво. Мефистон летел по воздуху, стреляя из пистолета. Разряды раскаленной плазмы впивались в труп, вырывая из него клочья плоти, и сталкивали его с залитого лунным светом холма. Вокруг еще кружили десятки тварей, однако старшему библиарию было гораздо важнее уничтожить тело. Из пепла вырвалась вторая волна чудовищ, преграждая ему путь. Мефистон убил их, не прибегая к оружию, разорвал на части одним взмахом руки. Твари рассыпались облаком тлеющих угольков, но появились сотни других, полных решимости остановить старшего библиария, и властелин смерти увяз в нагромождении мерцающих силуэтов. В следующее мгновение холм озарил яростный огонь из болтеров, распоровший покров ночи. Космодесантники стреляли, припав на колено, стараясь проложить Мефистону путь к телу через рои тварей. «Проклятие!» — нахмурился Антрос, раздраженный задержкой, и повернулся к лейтенанту. «Жди здесь, может, еще будет время, когда мы закончим?» «Закончим», — изумленно переспросил Мяс. «Мой господин, вы ведь знаете, на что способны черви?» Антрос уже спускался по склону, а потому ничего не ответил. В свете выстрелов болтеров ему открылось нечто гротескное. Труп Приона начал содрогаться и мутировать. Антрос зашипел от отвращения, видя, как тело, уже вздувшееся и рвущееся, вскочило на ноги. Из ран в плоти мертвеца сочился белый свет, а голова его запрокинулась под невозможным углом и раскачивалась из стороны в сторону. Когда чудовище побежало по склону, стоявшие на укреплениях гвардейцы начали стрелять, ругаясь, на чем свет стоит. Лазерные разряды впивались в кадавра, но с каждым попаданием он как будто становился только больше и мутировал все ужаснее, пока не вырос в уродливого великана, топающего навстречу солдатам, стрелявшим уже в панике и не целясь. Мефистон пробился сквозь строй врага и бросился к гиганту. Слишком поздно. Когда разбухший труп добрался до солдат, они попытались сбежать, но чудовище, двигаясь на удивление быстро, схватило двоих огромными лапами. Оно обернулось и бросило кричащих людей на холм, прямо к клубящимся стаям сепулькрали. Пылевые черви без промедления ринулись к жертвам и вонзились в них, словно копья. Тела начали рваться и меняться еще до того, как солдаты погибли. Спустя мгновение их ожившие трупы уже неслись по холму вслед за другими гвардейцами, а первые из громадных мертвецов все продолжал бросать сородичам людей. К тому моменту, когда Мефистон добежал до укрепленных позиций, навстречу лагерю ковыляли уже 6 жутких колоссов. С каждым мгновением они становились все выше. Монстр, некогда бывший Прионом, вытянулся почти до 6 метров и продолжал расти. Он нависал над самыми высокими зданиями лагеря и шатался, будто пьяный. Тварь раскачивала болтающейся головой, ища новые жертвы для пылевых червей. Завыли сирены, поднимая по тревоге засевших в блокгаузах гвардейцев. Лазерный огонь рассек тьму, опаляя плоть мертвецов, но выстрелы словно придавали чудовищам сил. Антрос, которому до лагеря оставались еще десятки метров, на бегу вскинул зачарованный посох и метнул в сепулькрали сгусток психического пламени. Мефистон обернулся к кровавым ангелам и, очевидно, передал им по воксу приказ, поскольку они остановились и развернулись, чтобы встретить лавину ксеносов на краю леса. Космодесантники помчались вверх по склону, изрыгая потоки прометия из огнеметов. Бушующая стена пламени теснилась и полькрали к мертвелым деревьям. Пока воины капитана Ватрина отгоняли пылевых червей, сам Мефистон встал на пути 6 исполинов, ковылявших к блокгаузам. Земля дрожала под ногами чудовищ, выросших почти до 9 метров. По сравнению с ними старший библиарий казался карликом, но он все равно отмахнулся от спешащих к нему гвардейцев, поднятых по тревоге, намереваясь встретить врага в одиночку. Мефистон сиял так, словно превратился в окно в преисподнюю, но ярче всего горел его меч. Когда властелин смерти поднял клинок, тот вспыхнул, словно маяк, отчего мертвецы отшатнулись, прикрывая уродливые морды. Антрос никогда прежде не видел старшего библиария в битве так близко, но заметил, что даже сейчас, перед лицом столь ужасающих созданий, Мефистон сохранял хладнокровие. Шорох позади отвлек его от мыслей. Луций обернулся, подняв пылающий посох, и увидел, что Миас бредет вслед за ним по пеплу. Солдат не желал сидеть и ждать, пока остальные бьются с врагами. Лексиканий выругался сквозь зубы, а затем снова принялся наблюдать за происходящим. Первый из гигантов почти добрался до Мефистона, когда старший библиарий спокойно поднял руку и сжал кулак. Голова чудовища взорвалась, и оно опустилось на колени. По груди заструились пепел, кровь и кусочки мозга, без которого противник снова стал обыкновенным трупом. Мефистон отступил, чтобы его не раздавило. Когда великан рухнул на землю, ударная волна от его падения выбила окна и сорвала двери с петель ближайших строений. Старший библиарий вскочил на спину поверженного врага и устремился к следующему. Неумерший потянулся к нему деформированными руками, но властелин смерти вновь соткал крылья, метнулся в сторону и вонзил ветрус в шею твари. Та пошатнулась и попыталась сбросить кровавого ангела. Не пытаясь вырвать клинок из раны, Мефистон потянул его, разрывая кожу, сухожилия и кости, и таким образом обезглавил тварь. Как только отсеченная голова полетела вниз, солдаты бросились в рассыпную. Она смяла склад, отчего во все стороны полетели щепки и обломки кровли. Третий мертвец растекся безобразной массой, когда властелин смерти вскипятил его кровь. Еще двое погибли так же, как и первый. Их черепа лопнули, словно от попадания крупнокалиберного снаряда. И все это время Мефистон бился хладнокровно и расчетливо. Его глаза были полузакрыты, даже когда он разрезал мертвых гигантов на части. Когда свалился пятый исполин, властелин смерти увидел, что шестой направляется к лесу, сжимая украденное тело. Колосс уже почти добежал до линии деревьев, но Антрос не сомневался, что твари не успеть. Капитан Ватрин и его воины меж тем прижали червей к земле непрерывным огнем. Луций понял, что у него появилась возможность осуществить задуманное. «Бой закончен», — сказал он, повернувшись к ошарашенному гвардейцу. «Веди меня к развалинам». «Но ваши братья, мой господин», — начал Мяс, глядя на кровавых ангелов. Антрос покачал головой. Библиарий знал, что ему следует отправиться туда в одиночестве, ведь в его видениях не было ни капитана, ни остальных, только он, Мефистон и демонический враг, никого другого. Ночь все еще озаряли вспышки шквального огня из болтеров. Боевые братья обоих отделений Ватрина припали на колени и стреляли, вместе с Мефистоном добивая ксеносов. Антрос же следовал за Миасом прочь от этой бойни, спеша к опушке леса. Лейтенант бежал среди деревьев, спотыкаясь об опаленные корни, и отгибал занесенные пеплом ветви. Спустя примерно 10 минут они добрались до большой расчищенной площадки в десятки метров шириной, озаренной лунным светом. В центре находилась ступенчатая воронка, по спирали уходящая в глубину и занесенная той же сажей, что и все на термин. Из недр ее выше деревьев вздымался крошащийся каменный кулак, что являлся Антросу в снах. «Что ты видел?» Видение с новой силой обрушилось на Антроса, наполнив его мысли пламенем и яростью. Та же страшная фигура, те же вихревые облака духов. На мгновение ослепший, Луций пошатнулся и замер на самом краю воронки. Видения и пророчества были знакомы ему так же хорошо, как и осязаемый мир, но ни одно не обладало такой ошеломляющей силой. Затем образы потускнели, и лексиканий поспешил вниз, к развалинам небольшого храма. Треснувшие колонны и голые стропила создавали гнетущее впечатление. Заглянув внутрь через приоткрытые двери, воин понял, что святилище давно забросили. Храм был позабыт, пуст, за исключением нескольких сугробов пепла. Ползучие растения оплели каменную кладку, скрыли остатки панелей управления и исследовательского оборудования. Лес грозил целиком поглотить здание. Луций и Мяс вошли внутрь. Хотя большая часть приборов давным-давно разрушилась, наверху стен еще виднелись прекрасные фризы. Над головами вошедших бог-император простирал руки к звездам, туда, где он сеял семена растущего империума. Снаружи раздался странный шум, и лейтенант отпрянул от двери, подняв ружье. «Они идут», — сказал он севшим голосом. Антрос пригнулся, когда из карьера начали подниматься бесчисленные сепулькрали, всползая вверх по каменному кулаку. Раньше лексиканий видел только, как твари нападают небольшими роями, теперь же его глазам предстал сон чудовищ. Сотни ксеносов, прежде таившихся в недрах, сплошным потоком изливались из теней, влекомые запахом смертной плоти. «Капитан Ватрин», — прошептал по воксу Антрос, но ответом, как он и ожидал, стал лишь треск помех. В бурях пепла, бушевавших на терми, смешались и ядовитые вещества, и заряженные частицы, а потому дальняя связь стала практически невозможной сразу после высадки. Лексиканий закрыл вокс-канал и приготовился дать тварям бой, приказав Мясу оставаться внутри. Он уже собирался выйти наружу, когда заметил, как странно ведут себя ксеносы. Роящиеся возле кулака сепулькрали затопили весь карьер и теперь слипались, словно нити, сжимаясь и скручиваясь. По мере того, как число пылевых червей росло, клубящаяся масса постепенно росла, ширилась, неизбежно приближаясь к дверям храма. Антрос приготовил пистолет. «Кровавого ангела вам так просто не взять». Внезапно чужаки заполнили пространство таким ослепительным сиянием, что было больно смотреть, но Антрос и так понял, что предсказанный момент настал. «Что ты видел?» Видение снова потрясло его. Возникло ощущение, что вот-вот произойдет нечто важное. Сепулькрали уже касались дверей. Он слышал, как они скребутся о кладку. «Оставайся внутри», — зарычал Луций на мясо, а затем шагнул наружу. Но ксеносы, словно не замечая его, бросались друг на друга, образуя ураган призрачных силуэтов, смерч, в эпицентре которого находилась неразличимая фигура. Вот он, гибельный ужас, что преследовал Луция. Наконец-то он встретился со своим демоническим врагом лицом к лицу. Прошлое и настоящее столкнулись, когда события видения развернулись перед Антросом. Во сне ему казалось, что пылевые черви закрывают собой фигуру, но теперь он понял, они нападают на нее в попытках впиться в плоть. Антрос почувствовал, что ему трудно стоять. Он был опьянен пророчеством, ослеплен предчувствием. Как и в царстве грез, черты незнакомца расплывались, но, когда он приблизился, Антрос наконец осознал правду. Он видел этот момент множество раз. «Мефистон», — выдавил он, и сердце чаще забилось в груди. Властелин смерти бросился на врагов. Когда старший библиарий ринулся на ксеносов, воздух наполнился хором металлических воплей. Он обрушился на чужаков, расправив черные крылья, и принялся разить их окутанным пси-энергией мечом, который сжимал обеими руками. Сепулькры взрывались и вспыхивали белым пламенем, разлетаясь клочьями бледного мяса. Мефистон бился все так же хладнокровно и выверенно, как прежде. Он словно вознесся над смятением, и на лице его не было ни следа эмоций. Ксеносы отвернулись от Антроса, который пораженно и безмолвно наблюдал за происходящим. В выпадах и пируэтах Мефистона он видел мрачную красоту войны. Однако поток мерцающих змеев, изливавшийся из недр скважины, не иссякал. На место каждых 10 убитых властелином смерти вставали 20, а на их место – 30. Сколь бы смертоносным ни было его мастерство, даже старший библиарий не смог бы убить всех. Сепулькры не проявляли ни страха, ни осторожности. Они катились на Мефистона, как лавина. Антрос тряхнул головой, пытаясь собраться с мыслями. Он сбежал вниз по ступеням и начал стрелять в тварей, поднимавшихся из ямы. С каждым рыком его пистолета ксеносы взрывались, и воздух наполнялся клубами пепла и праха. Мефистон же сражался, словно не замечая брата, стремительно сжигая неприятелей психосиловым мечом. Время шло, но они бросались на него вновь и вновь, сверху, снизу, со всех сторон, пытаясь проскользнуть мимо меча. Мастерство старшего библиария поражало, но Антрос невольно задумался, что произойдет, если хоть одна тварь проникнет в доспехи, найдет трещину. Если они вселятся в Мефистона, как в других жертв, не стоило об этом думать. Луций изгнал страх, выпустив очередной разряд, и довольно улыбнулся, озирая гору трупов. Быть может, он и ошибся в трактовке видений, но все же был рад находиться здесь и помогать господину нести возмездие отвратительным созданиям. Противники атаковали снова и снова, пока не произошло немыслимое. Мефистон начал уставать под напором бесчисленных тварей. Взмахи его меча замедлились. Невероятно, но он даже стал промахиваться, оступаться, запинаться. Лицо властелина смерти, прежде неподвижное и безмятежное, как у умершего, тоже менялось. Теперь, когда Мефистон понял, что даже на пределе возможностей он не способен уничтожить всех ксеносов, его рот искривился в горьком оскале. Антрос не понимал, направлен гнев его господина на врагов или же на собственную неспособность истребить их, но это было неважно. Главное, что старший библиарий потерял самообладание. Прежде Луций никогда даже не слышал о подобном. Наконец Мефистон отбросил меч и высвободил чистую мощь своего разума, выкрикивая тайные клятвы и направляя огромные потоки психической силы через ладони. В следующий миг через пространство пронеслись столбы света, испепеляющие все на своем пути. Антрос отскочил и перекатился в сторону, когда в него полетел шар энергии. Заряд угодил в участок стены над ним, проделав огромную дыру. Когда Лексиканий перевернулся на спину и увидел, что на него падает извивающаяся масса ксеносов, то сразу же выпустил очередь болтов. Грянули взрывы, и на лестницу шлепнулись опаленные куски белого мяса. Вскочив на ноги, Луций стал высматривать Мефистона. Толпа сепулькры превратилась в гору, выросшую вокруг раскаленного ядра ненависти, которым был Мефистон. Антрос почти не видел его, однако мощь властелина смерти явственно ощущалась всюду. Пространство прошивали переливчатые сгустки энергии, прожигавшие целые просеки сквозь полчища ксеносов и близлежащий лес. Немало зарядов попало в храм, отчего здание начало крениться и рушиться. «Мяс», — пробормотал Антрос, вспомнив о гвардейце, и помчался обратно по ступенькам, на ходу стреляя из пистолета и сопротивляясь ударным волнам, прокатывавшимся по карьеру по мере того, как разгоралась ярость Мефистона. Антрос услышал, как тот кричит от злости, вопль этот ничем не походил на человеческий и пробирал до мозга костей. Храм омывал свет варпа. Местами кровля уже обвалилась, обломки скрыли мозаику пола. Луций подозревал, что найдет лишь раздавленный труп, но лейтенант все еще сидел внутри, съежившись и держа ружье наготове. «Убирайся отсюда!» Антрос показал на дверь и повел его к выходу. «Мы сами разберемся с ксеносами!» Мяс посмотрел наружу сквозь осыпающиеся стены и застыл в изумлении, опустив оружие. Вокруг Мефистона кружились сотни полевых тварей. Его гнев пылал так ярко, что казалось, на расчищенной площадке взошло солнце. Не только лейтенант не мог смотреть на него, но даже Луцию пришлось прищурить глаза. «Довольно!» Дикий безумный крик ударил внезапно. Солнце раскололось. Невероятная сила обрушилась на кровавого ангела и гвардейца, отбросив их к развалинам. Антрос успел схватить лейтенанта, когда их обоих подбросило в воздух, и попытался заслонить его от града обломков. Лексиканий врезался в стену, пробил ее и со стоном приземлился. Болт-пистолет вылетел из его руки. Змеи лениво ползли среди звезд, смыкая челюсти на небесных телах. Грифон встал на дыбы над пламенем, защищая небеса, и проревел имя «Мефистон». Мир сгорел. Антрос лежал неподвижно, пока в его сознании проносились видения. Кто-то задыхался под развалинами, выл в неугасимом гневе, мертвый и неумирающий. Женщина шла к ним сквозь клубы испарений, зовя на помощь. Ее лицо было скрыто под пеленой, кожа ободрана. Вуаль пропиталась кровью там, где касалось изувеченного лица. «Что ты видел?» Видения отступили, и глазам Антроса вновь предстала воронка. Ослепительный вихрь исчез, остался лишь тусклый свет луны. Рядом лежал Мяс, оглушенный и окровавленный, но живой. Но над ямой все еще разносился жуткий звук, похожий на звериный рев, отчего опустившаяся тишина показалась еще более зловещей. Антрос поднялся и помог Мясу встать на ноги. Как только они выбрались из-под обломков строения, Луций замер, пораженный открывшимся ему зрелищем. Он не был уверен, где заканчивается видение, а где начинается реальность. Лейтенант шагнул вперед, шатаясь и тряся головой. Сепулькры были мертвы, все до единого. Карьер вокруг каменного кулака был доверху завален их горелой плотью. От вони жженого мяса, от вида наваленных грудами тел казалось, что они не в лесу, а на скотобойне. Но Антрос и Мяс зачарованно смотрели не на бесчисленные трупы, а на Мефистона. Во всяком случае, Луций думал, что видит перед собой Мефистона. Припавшие к земле на краю воронки создание носило те же рельефные багровые доспехи, что и старший библиарий, и все же было иным. Сквозь броню властелина смерти, разрывающего трупы ксеносов, сочился эфирный свет, а плоть его окружала вязкое темное пламя. Ошеломленный Антрос замер, но лейтенант уже шел вниз по лестнице. «Ты уничтожил их», — сказал он, протянув руку к Мефистону. «Столь многих». Мефистон посмотрел на него. К его лицу прилила кровь. В глазах сверкнул темно-карминовый огонь. Блеснули зубы, жуткие и белые. А затем он бросился на мясо. Лейтенант завыл от ужаса, когда кровавый ангел вцепился в него. Мефистон схватил его за горло и легко поднял над головой, что-то бездумно рыча. Он замахнулся, словно готовясь бросить мясо в развалины. Из брони посыпались искры. «Стой!» — закричал Луций. Слова ударили старшего библиария, словно пощечина. Он отшатнулся, сойдя по ступенькам, и выронил мясо. Солдат тяжело рухнул на землю, а Антрос пошел за Мефистоном, не зная, что делать. «Вы ранены, старший библиарий?» Мефистон бросил на него свирепый взгляд, словно загнанный зверь, готовый к нападению. «Антрос». Он выговорил это имя с трудом, чужим голосом. Потом повторил вновь, но уже увереннее. «Антрос». Внезапно старший библиарий переменился. Он поднялся, ссутулись, оскал исчез с его лица, темное пламя угасло. Мефистон накинул взглядом учиненную бойню. «Что?» Начал было он, но умолк и в полном смятении уставился на Луция. Старший библиарий поднял меч с земли и изумленно поглядел на него. От острия до рукояти Витарус был покрыт кровью ксеносов. «Мой господин», — начал Антрос, но осекся. Мефистон заметил лейтенанта Мяса, безмолвного, тряпичной куклой распростертого на ступенях. Властелин смерти посмотрел на тело, поднял на Луция полуприкрытые глаза. «Старший библиарий», — выдохнул Антрос, подойдя к нему, — «Вы перебили столь многих тварей». Он посмотрел на груды изувеченных тел. Что бы ни произошло дальше, Сепулькры навсегда запомнит день, когда они встретились с сынами Сангвине. Мефистон вытер кровь с лица, явив похожую на воск кожу. Когда он повернулся к Антросу, его глаза все еще были затуманены, а в голосе пробивались нотки злости. «Что ты видел?» Антрос едва не закричал, услышав слова, которые так давно являлись ему в прозрениях. Этот вопрос уже много месяцев отдавался в его сознании. Пока Мефистон смотрел на него, сверкая глазами, в которых тлел животный голод, Луций понял, что все еще видит тень в разуме старшего библиария. Связь, которую он ощутил во время битвы, росла, укреплялась, становясь постоянной. И теперь, когда Библиарий заглянул в разум своего господина, он явственно понял, что Мефистон готов убить его. «Что ты видел?» — повторил Мефистон, подойдя ближе. «Я видел, как вы уничтожили наших врагов, как вы повергли их в...» «Нет», — перебил его старший Библиарий. Голос Мефистона звучал тихо и угрожающе. Он схватил Антроса за руку, не выпуская Витарус. «Ты видел не только это. Что ты видел в моем разуме, лексикане Антрос?» «Я видел странные вещи», — признался Луций, запнувшись и попытался заглянуть Мефистону в глаза. «И я не понял их значения». Мефистон крепче сжал пальцы, и Антрос начал молиться. На ступенях застонал Мяс. От этого звука что-то дрогнуло в глазах старшего Библиария. Он выпустил лексикания и отвернулся. Когда Антрос вновь взглянул на старшего Библиария, тот больше ничем не напоминал чудовище. Это вновь был господин Либрариума, спокойный и отстраненный. Терзавшие Луция страхи казались теперь абсурдом. Да как он мог даже подумать, что Мефистон навредит одному из своих слуг? «Позаботься о нем», — сказал властелин смерти, кивком показав на мясо. «Мне нужно найти капитана Ватрина и очистить долину от мертвецов, иначе эвакуация обернется еще большим хаосом». Он глубоко вдохнул, стер с лица кровь и пошел к краю поляны, но, не дойдя, оглянулся. «Мне предстоят дела в Кронийском секторе, но после моего возвращения на Варал мы с тобой поговорим, не рассказывая об этом никому. Мой господин, я и не знаю, что сказать. Ничто из этого не является тем, чем кажется». Похоже, Мефистон его не услышал. Его голос прозвучал странно, словно в нем смешались разные акценты, отчего Луций едва мог разобрать слова, и было бы неразумно бросать тень сомнения на меня, на те идеи, что несут надежду нашему кровному роду. «Конечно, мой господин», — начал Антрос, но Мефистон уже исчез среди деревьев. Лексиканий повернулся к Мясу, желая скорее перевязать его раны и отнести лейтенанта в лагерь, но встретился с застывшим пустым взглядом. Мяс был мертв. Глава 2. Дивинус Прим. Кронийский сектор. 6 недель спустя. Ты переродился. Пресвитер Кахат пошатнулся в темноте, потрясенный тем, что он не один, и растянулся на груди костей. «Кто это? Кто там?» — пробормотал он, вглядываясь в дым и трясясь всем телом. Пламя окрашивало все в красный цвет, и руины, и трупы, отчего ему казалось, что он находится в брюхе огромного зверя. Мир разрывал себя на части в буре крови и прометеевого огня. Словно демоны, над головой своим проносились транспортно-боевые самолеты «Валькирия», рассеивающие мрак зажигательными снарядами и болтерным огнем, в то время как долина внизу была завалена телами мертвецов. Кахат пошарил рукой среди останков и, дрожа, вытащил пистолет из пальцев убитого солдата. Как такой тихий голос можно было расслышать за грохотом артиллерии? Варповство. Он чувствовал его маслянистый и металлический привкус в ночном воздухе. «Что я наделал?» – прошептал священник. «Зачем я ушел? Почему именно сегодня?» Он махнул оружием, показывая на далекую линию фронта, и заговорил громче, стараясь, чтобы его голос звучал сурово. «Я здесь не один. Мне достаточно только позвать гвардейцев», и нечто плыло к нему в темноте. «Стой!» Он припал к земле и прицелился. «Покажись!» Никто не ответил, и пресвитер не стал повторять вопрос. Нет, он не даст поглощающему Дивинус Прим безумию забрать и его. Теперь, когда он наконец узрел истину, смерть для него стала бы слишком жестокой шуткой судьбы. Он должен был выжить. Несмотря на дрожь в руках, Кахат смог выпустить очередь. Вспышки беспорядочных выстрелов озарили лежавшие на земле трупы, и те словно пустились в пляс, дергаясь в такт с каждым выпущенным лазерным зарядом. Когда тень упала, пресвитер Кахат опустил пистолет и заморгал, пытаясь избавиться от пляшущих перед глазами искры и рассмотреть, кого же он убил. «Мы все перерождаемся», — с каждым вздохом. Голос раздался вновь, на этот раз ближе и как будто из-за спины. «Человек, который выстрелил, уже исчез, стал призраком». Экклезиарх выругался и попятился, тыча пистолетом во тьму. «Любая мысль переделывает нас, всякое решение возрождает», — незнакомец говорил отстранение, словно размышлял вслух. «Всегда есть еще один шанс». Кахат снова открыл огонь, уже не пытаясь целиться, и вновь его взгляду открылся лишь пейзаж из подсвеченных синими вспышками трупов. «Покажись», — заорал он. «Ты убьешь меня, даже не узнав мое имя?» В вопросе незримого собеседника не было злости, лишь легкое удивление. Священник выплюнул новое проклятие, осознав, что источник голоса находится прямо над ним. Он посмотрел наверх и увидел сгусток мрака, тень среди теней, и тень эта заслоняла пылающие небеса, пикируя прямо на него. Кахат в панике попятился, спотыкаясь о камни, и дал очередь вверх. В дульной вспышке синего пламени пресвитеру открылось зрелище столь ужасающее, что он закричал. Залитые кровью развалины породили свое воплощение, гиганта, словно высеченного из того же багрового камня, белолицего демона, летящего на черных крыльях смерти. Пресвитер стрелял, но все было тщетно. Каждый разряд лишь разбивался об освежеванные мускулы и освещал гротескное лицо, маску из потрескавшегося алебастра. Когда же Кахат увидел глаза чудовища, то зарыдал, ибо уловил в дьявольском взоре средоточие всего того безумия, что охватило несчастный мир. Ноги пресвитера подкосились. Он споткнулся о расколотую колонну, ударился головой и рухнул в канаву, потеряв сознание. Когда же священник пришел в себя, то увидел, что чудовище стоит к нему спиной. Светало, и теперь Кахат понял, что ошибся. Бескожие мускулы оказались на самом деле прочной броней, сделанной искусно и старательно по образу и подобию ободранной плоти. Должно быть, крылья почудились ему от ужаса. Однако незнакомец и вправду был великаном, ростом почти в 2,5 метра. Сначала священнику показалось, что перед ним смертный воин, но затем свет переместился на руины и скользнул по коже гиганта. Тогда Кахат осознал, что перед ним призрак. К облегчению священника, зловещий дух не смотрел на него. Призрак сидел рядом с трупом одного из драгун, что пришли из столицы. Осколок пробил шлем и череп несчастного. В сером веществе мозга кишела целая стая голодных молочно-белых червей. Призрак внимательно наблюдал за этим жутким зрелищем. При всем своем страхе священник не мог отвести взгляда, чувствуя неестественное желание узреть, что же делает дух. Он смотрел, как великан снимает латную перчатку и выводит на грязной земле причудливые символы. Затем дух вытащил из-под мантии длинный церемониальный нож, рассек ладонь и сжал кулак. Меж пальцев его заструился ручеек крови. Падая на знаки, алые капли растекались вдоль них так, словно были живыми и знали предназначенный им путь. Когда жуткие письмена заполнились кровью, они замерцали, будто в ней содержалась металлическая пыль. Призрак прошептал что-то неразборчивое и опустил на багровые буквы рассеченную ладонь. В тот же миг знаки зашипели, вздулись пузырями, и, когда дух отвел руку, экклезиарх увидел, что теперь слова выжжены на земле. Кахат с трудом заставил себя отвернуться от причудливого обряда, осознав, что сейчас, пока монстр поглощен своим трудом, у него есть возможность бежать. Он осторожно приподнялся, стараясь не шуметь. «Что ты видишь?» — вдруг спросил призрак, кивнув на изувеченное тело. Голос его был холодным и нечеловеческим. Больше всего на свете Кахату хотелось бежать, но, глядя на труп, он вспомнил все ужасы, которые видел за последние несколько месяцев, все акты кровопролития, вызванные бессмысленной войной. Ярость закипела в нем и подсказала неожиданный ответ. «Напрасную жертву! Напрасную!» — повторил призрак, не оглядываясь. Странный выбор слова, пресвитер Кахат, что может быть достойней борьбы за выживание. Он взял одного из извивающихся червей. Это понимают даже низшие существа, а тебе и мне открыты куда более высокие истины. Мы служим до самой смерти, пресвитер Кахат, до самой смерти. Так было всегда. Гигант помедлил, стирая кровь с руки. Или, быть может, вы усвоили новую философию, выживание, побагровел Кахат, обводя рукой сцену резни, развернувшуюся в отдалении. «И где же ты его увидел?» Призрак обернулся и поглядел в означенном направлении, явив исхудавшее лицо, белое, словно кость. Во тьме умирали гвардейцы из бесчисленных полков, рубили и стреляли друг в друга среди пожаров. Но еще более жалкое зрелище являли собой дети обета, жрецы из братства Кахата. Они стояли на коленях и молились, держа дискосы и кадила, даже когда их расстреливали из лазерных ружей. На лице духа не отразилось ни тени чувств, охвативших священника. «Откуда тебе известно мое имя, призрак?» – процедил священник, ища взглядом выроненный пистолет. «Призрак», и тогда, к ужасу пресвитера, фантом посмотрел прямо на него. На мгновение Кахат встретил взгляд его жутких глаз. «Что ты видишь?» – повторил гигант, все еще держа в руках червя. «Смерть», – выдавил Кахат. Земля неожиданно сместилась и швырнула пресвитера вперед. Задыхаясь, он приземлился всего в нескольких футах от призрака. «Приглядись». Вместо этого Кахат обернулся, чтобы взглянуть на умирающих собратьев, протянул к ним дрожащую руку, а затем против воли его голова дернулась назад, и личинка оказалась перед самым носом экклезиарха, вымазанная в крови, набухшая, сжимающаяся и извивающаяся меж пальцев призрака. Кахат уловил переливчатый блеск и пригляделся. Плоть личинки медленно разошлась, высвобождая прозрачные крылышки. Смерть или перерождение? В голосе призрака звучало сомнение. Он действительно хотел услышать ответ. Пресвитер осмелился заглянуть духу прямо в глаза. Увиденное в них сокрушило его разум, и Кахат завопил так громко, что его вопль был слышен даже сквозь грохот битвы. А когда крик умолк, священник уже отошел в мир иной. Глава 3. Либрариум Сагрестия 4. Аркс Ангеликум. Ваал. В округлой башне пробил колокол, призывая сон горбатых призраков, и те хлынули из теней. Бледные, истощенные сервы, семенящие на паучьих лапах саванты и закутанные в мантии писари с трубчатыми конечностями. Все они печатали на бегу, стуча по керамическим клавишам пальцами с металлическими суставами, и пели гимны, исторгая их из смазанных маслом глоток. Когда весь этот поток затопил крытые переходы башни, те наполнились шелестом пергамента и звуками хоралов, в которых смешались восторг и страх. С увеличением толпы росли общее смятение и исступление. Вскоре слуги стали беспорядочно метаться по украшенным множеством статуй залам либрариума. Крепостные яростно спорили о точном значении сигнала тревоги, в то время как сервописцы с пустыми глазами извергали на них потоки данных, выдавая перфоленты лязгающими руками. Казалось, что вот-вот суматоха может привести к насилию, но тут в центр вышел гигант в полночно-синих доспехах и навис над собравшимися. При себе Луций Антрос имел украшенный посох высотой почти с него самого. Имон и ударил несколько раз в плиты, оповестив о своем присутствии. В тот же миг невольники прекратили спорить и расступились, давая дорогу в библиарию. Даже механические сервиторы не гудели, но отползали и отъезжали с пути Антроса. Он поднялся на железную кафедру и посмотрел на море обращенных к нему лиц. Луций выделялся даже в столь странной и разномастной толпе. На нем не было шлема, а потому слуги видели лицо типичного кровавого ангела, словно высеченное из мрамора, благородное и нечеловечески прекрасное, обрамленное гривой светлых волос, не спадавших на плечи. Хотя его внешность, бесспорно, производила впечатление, притягивало к нему внимание совсем другое. Совершенные черты Антроса искажал страшный голод, жажда, горевшая в его безупречных голубых глазах. Представшее перед ним зрелище не прибавляло Луцию добродушия. Одержимость, бурлившая в разумах даже самых опытных из его кровных рабов, абсурдные намеки на панику. Он позволил своему сознанию скользнуть через толпу, подхватывая мысли слуг, заглядывая в их ограниченные бедные души. Одного лишь нарушения привычного распорядка дня оказалось достаточно, чтобы привести их в неистовство. Антрос вздохнул. С самого возвращения с термин он словно был погребен заживо в этих залах среди робких бюрократов и близоруких писарей. Вдобавок к этому, после смерти лейтенанта Миаса библиарий почти не мог спать. В снах к нему вновь и вновь приходили воспоминания о бойне в карьере. Он со смешанными чувствами ожидал вызова от Мефистона. Впрочем, понять, кто виновен в начавшемся здесь и сейчас беспорядке, было легко. Сама верховная педантка. «Схоласт Гор?» — спросил он голосом сильным и звучным. «Ты здесь?» На другом конце зала раздался шорох, и через толпу к нему двинулась женщина, облаченная в алую мантию, вышитую позолоченными рунами. На свой лад Димитра Гор поражала так же, как и сам библиарий. Она была столь высокая и худой, что казалось, одежда висит на ней как на вешалке, а капюшон скрывал голову, напоминавшую иссохший череп. Только острые выступы плеч выдавали, что под тканью скрывается хрупкое и истощенное тело. Черты лица угловатые и андрогинные, под тонкой кожей просвечивают пульсирующие вены. Одним словом, она воплощала собой все, что Антрос находил удручающим в своих подчиненных. Димитра была сухой, словно пыльные ломкие страницы древних томов. На кафедру она поднялась неспешными и осторожными шагами, словно подбирающийся к добыче богомол. «Это твоих рук дело?» – спросил Антрос, кивком показав на воющие над головой рупоры. По либрариуму все еще разносился искаженный и усиленный звон колоколов. Даже Димитра, невероятно высокая по меркам смертных, выглядела ребенком рядом с огромным библиарием. «Да, лексиканий», – почтительно ответила она, не отрывая взгляда от пола. Говорила женщина сквозь сжатые губы, черты лица оставались неподвижными. Еще более странной ее внешность делали большие, широко расставленные глаза с радужной оболочкой столь темной, что казалось, в них есть только зрачки. Антрос чувствовал, что, пусть служители округлой башни и не глядят на них, они внимательно ловят каждое слово, и верны они скорее Димитре, чем ему, их новому господину. Лексиканию не было дела до запутанной иерархии правил кровных рабов, однако он не собирался терпеть неуважение. «Значит, я переоценил тебя, ведь даже самый юный рубрикатор может запомнить обряды созыва. Что за абсурдная причина заставила тебя подать такой сигнал?» «Предсказания были предельно ясны», — сказала Димитра, подняв на него глаза, похожие на кремниевые диски. «Ты хотела сказать, предсказания были предельно ясны, Лексиканий», — прорычал Антрос. «Простите меня, мой господин», — ответила она севшим голосом. «Знамения были предельно ясны, Лексиканий». В Остинсере опять образовался психический разлом. «Предупреждение пришло к нам от высшей инстанции, самого лорда Рацила. Нам следует запечатать ворота и удостовериться, что никто не выйдет из башни и не войдет в нее». «Рацил, о чем ты говоришь?» Антрос недоверчиво покачал головой, услышав имя приближенного Мефистона. «Психический разлом прямо в Аркс Ангеликум, внутри Либрариума. Покажи мне». Димитра медленно достала связку тонких пергаментных свитков, бережно скрепленных восковыми печатями. На безволосой макушке женщины словно рос лес обрамленных медью линз, десятков устройств всех форм и размеров, закрепленных на металлическом гребне. И они двигались, пока Димитра мучительно медленно осматривала документы, вчитываясь в каждую страницу и перелистывая их длинными морщинистыми пальцами. Наконец она подняла один свиток и воспользовалась механическим ларнетом, чтобы прочесть внимательнее. Тот зажужжал и щелкнул, опустившись перед глазами и сфокусировавшись на пергаменте. Гор кивнула, передав документ Антросу. «Похоже, прямо сейчас проводится кровавый обряд, но не в соответствии с ожиданиями лорда Рацила. Лишь самых старших представителей Либрариума допускают в Остинсаря». Антрос покачал головой. «Рацил проследил бы за тем, чтобы все шло как надо.